Глава 14. Страшное поручение. Я одолел и третий замок в своей довольно успешно развивающейся карьере взломщика, но угробил два набора отмычек. Самое смешное, что замок был очень простым, но вот его язычок, сам запор, представлял собой нечто столь громоздкое, что отмычки попросту ломались, будучи не в силах сдвинуть его с места. Я уже почти сдался, не желая лишаться всех отмычек, но тут удача пробилась сквозь окружающую меня тьму и послала тонкий лучик света. Замок открылся. А затем приотворилась и дверь. За этим процессом я наблюдал с приличного расстояния. Научился на горьком опыте. Но взрыва не последовало, как и других последствий. Это способствовало возвращению моей смелости. Я рискнул подойти ближе и заглянуть внутрь. Посмотрел, тихонько похмыкал, пару раз кивнул, а затем медленно прикрыл дверь и пошел прочь, на всякий случай прихватив старый гобелен, что прикрывал этот участок стены ранее. Войти внутрь я попросту не рискнул, и вся моя смелость улетучилась, сменившись громко воющей тревожной сиреной, включенной инстинктом самосохранения. Сирена завыла, едва я увидел искусно вырезанное в камне изображение. Барельеф располагался прямо перед дверью. В стороны уходило два высоких темных коридора, но в них я даже не заглянул. Я смотрел только на изображение, освещаемое трепещущим светом медного фонаря, постоянно борющегося с тьмой. Скелет. Огромный, страшный скелет со странным расположением костей. Человекоподобный, с черепом, частично скрытым капюшоном. Клыкастая пасть угрюмо сомкнута. Голова угрожающе опущена вниз. Руки расставлены в стороны. Размер когтей заставит завидовать любого хищного зверя. Поза вызывающая, бесстрашная. Это создание не боится никого и ничего. Над фигурой скелета полукругом идет надпись, выполненная замысловатым и довольно трудночитаемым шрифтом. Аньрул. Я не знаю, кто такой Аньрул, но знаю, как он выглядит. Запредельно жутко. Ниже барельефа дополнение, выполненное куда более скромным и простым шрифтом. Здесь почивают верные слуги великого Аньрула, терпеливо ожидающие часа своего пробуждения, да устрашится дерзнувший нарушить их покой. Кара будет ужасна. Имелось несколько десятков странных рун, разбросанных по всему пространству вырезанной картины. Их я расшифровать не смог. Увиденного мне хватило, но я успел бросить перепуганный взгляд по сторонам. В коридорах я увидел десятки гробов из темного дерева. Они стояли у стен настоящими штабелями, расставленные безо всякого почтения, но с крайней деловитостью и рачительностью. В стены вбиты железные штыри, на них без движения висят подвешенные за шею мертвецы. Дрожащий свет фонаря высветил костистые ноги в тяжелых ботинках, рваные лохмотья, кисти рук с недостающими пальцами. Я невольно затаил дыхание. Едва заметный шум, всполох света или даже простой резкий жест могли пробудить этот ужас от посмертного сна. Сколько мертвецов почивают в этих коридорах? Кто такой Аньрул? Вопросов много, ответов нет. Давление страха колоссальное. Я сделал несколько скриншотов и тихо удалился. Забежал за угол, нырнул в заполненную темной водой дыру, проплыл через подземный коридор и, выбравшись на сушу, позволил себе присесть и покачать головой в испуганном уважении. Я был в шаге от страшной опасности. Уж не знаю, придумал я это или подали сигнал рефлексы, уже не раз спасавшие меня. Такое впечатление, что я не мог там дышать. Хотя даже кончик моего любопытного носа не пересек порог страшной двери. Те коридоры будто заполнены смертью, ставшей вещественной и походящей на густой сироп. Полежав в углу, я чуть успокоился. Затем зашел на форум и в разделе для новичков создал новую тему, где разместил урезанный скриншот, включающий в себя изображение жуткого скелета и надписи верхнюю и нижнюю, но без загадочных рун. Я их попросту обрезал, воспользовавшись форумным обработчиком изображений. Вдруг там интересная и секретная информация, а я ее на общее рассмотрение выброшу. «Нет уж, Проявим осторожность и скаридность. Тему я заглавил так. Анирул. В самой теме написал с небрежностью истинного джентльмена. Наткнулся в блужданиях на скальный барельеф. Дальше проходы и уйма гробов. Кто пояснит, чего ожидать и чего бояться? Создал и, завершив отдых, двинулся по узкому проходу. Плечи почти касались стен. Мой путь лежал к Затхлику, а от него к Крутовану. Если старый сказочник не даст задание и предложит еще погулять, я потопаю к Багрянцу, где ждало много неисследованных мест. Я отдал трухлявой мумии заказанные бинты и прочие странные предметы, получил восторженное объятие и заслуженную награду. Она оказалась денежной по большей части. И щедрой. 3 золотые монеты. А к золоту добавили амулет в виде каменного жука-скарабея, висящего на медной цепочке. Жук давал плюс 3% к шансу избежать крита при внезапном ударе. Амулет доступен с 75 уровня. Вещь как-то не слишком уж ценная, а с другой стороны, весьма неплохая штуковина. Когда я почти добрался до лестницы, ведущей в темницу Крутована, созданная мною форумная тема оживилась так сильно, что проще сказать, что она взорвалась. Судя по пишущим в тему, это были гуру и ветераны с весьма высокой репутацией и немалым игровым стажем. И почти все они как один требовали одного – выйти с ним срочно на приватный разговор в личной переписке на форуме или в игре. Еще требовали ни в коем случае не разглашать прямо в теме местонахождения найденного мною изображения. Завуалированно и прямо намекали на немалое вознаграждение. Некоторые удивляли гневной и прямо-таки средневековой яростью истинных паладинов, ревущих во всю глотку о темной скверне, должной быть незамедлительно уничтоженной. Вот это да! Может, я поторопился? И сначала следовало самому порыться в форумных нагромождениях информации. И ведь никто не ответил, кто такой Анирул. Я сумел удержать себя от очередного порыва любознательности, хотя дал себе слово, что обязательно поищу ответ самостоятельно. Форумную тему забрасывать не стану, вдруг узнаю что-нибудь полезительное. Стремительно взлетев по крутым ступеням, я браво гаркнул, дурашливо вытянувшись в струнку. «Шмык вернулся!» «С возвращением, друг Шмык!» С легкой усталой хрипотцой отозвался дед Крутован, убирая за спину большую глиняную кружку и утирая губы. На его бороде виднелись темные потеки. Земля под дубом страшновато так бурлила, ходила ходуном, вздымалась волнами, полное впечатление, что скрывающиеся там корни взбесились и превратились в голодных червей. Неужто дедушка использовал собранные мною ингредиенты в качестве пищи? И, похоже, он сварил из них некий отвар. И ради потакания своим наклонностям истинного гурмана, вряд ли отвар мог побаловать вкусовые рецепты изысканным вкусом. И что дает такая пища? Дед хоть и выглядит усталым, но дубовые ветви поднялись выше, выпрямились, налились силой, появилось много новых зеленых листочков. К земле редким дождем летела мертвая листва. Дед-то воспрял. А я думал, он собирается провести некий темный ритуал по принципу ведьмовских. А тут все проще и сложнее одновременно. Но спрашивать ничего не стану. Готов продолжить выполнение заданий? Ну уж, выполнение. Укоризненно качнул головой старик, проводя ладонью по бороде и стирая остатки варева. Потеки-то стер, а вот некоторые черные волоски в бороде никуда не делись. Раньше их не было. Волосы окрасились от воздействия пролившегося мимо рта варева? Или Крутован молодеет? Я ошарашенно почесал пятерней затылок. А старик продолжил развивать мысль. «Ты мне не слуга, и задания мои не выполняешь, а лишь помощь мне немощному оказываешь по доброте своей. Спасибо». «Да чего уж!» — махнул я рукой. «Мне в радость!» Прижился я в темноте. Полюбил ее. «Полюбил темноту?» Пытливо взглянул мне в глаза старик и широко улыбнулся, показав крепкие белые зубы. «А это прекрасная весть, друг Шмык. Прекрасная весть. Люби темноту. Не бойся тьмы. Для одиночки тьма – прекрасный союзник и порой защищает от всех невзгод куда лучше, чем перехваленный и многожды зря воспетый свет. Запомни мои слова, Шмык. Для скромных и целеустремленных нет ничего лучше тьмы. А свет для тех, кто настолько тщеславен, что любит выставлять себя на показ. «Я запомню», — удивленно кивнул я. Крутован будто пьян. Неведомое зелье подействовало на него подобно бокалу крепкого бренди, да еще и на голодный желудок. Кряжистый дуб со скрипом качался внутри темной комнаты. Отраженные от дрожащих зеркал солнечные зайчики, как оглашенные, носились по стенам темницы. «Обязательно запомню, крепко-накрепко. Тьма для скромных и целеустремленных. Свет для тщеславных хвостунов. Я запомню». «О, к слову о тьме. Наткнулся я тут на место удивительное. Еле ноги унес оттуда. Дед Крутован, вы многое повидали, с многими говорили. Не подскажете ли, кто такой Аньрул?» «Ах!» Смех старого сказочника как отрезало. Содрогнувшийся дуб замер в неподвижности. На долю мгновения замерли в воздухе падающие отмершие листочки и мелкие веточки. Замерли, а затем продолжили полет к мерно пульсирующей рыхлой земле над корнями дуба. «Аньрул!» — повторил Крутован. «Ты так сказал?» «Ага. Так было вырезано на скале, а под надписью рисунок огромного скелета, страшного скелета. И там множество гробов. Старых растрескавшихся и явно не пустых. Мертвяки штабелями по коридорам, штабелями, висят на штырях, прямо как в катакомбах капуцинов». «Где-где?» «Катакомбы капуцинов. Ой, это же в реале. В общем, полный кошмар. Страх за горло меня взял. Я еле оттуда ноги унес. А еще там надпись, гласящая: «Здесь почивают верные слуги великого Аньрула, терпеливо ожидающие часа своего пробуждения. Да устрашится дерзнувший нарушить их покой! Кара будет ужасна, так и сказано. От этого только страшнее». «Повезло тебе! Ой, повезло!» Закачался маятником дед. «Повезло! Аньрул! Аньрул!» «Аньрул?» — поддакнул я. «Ага. И что?» «Дай-ка с мыслями собраться, друг Шмык. Ошарашил ты старика. Дай пару мгновений». «Хорошо». Сказочник прикрыл глаза и погрузился в глубокие раздумья. Я уселся и затих. Заодно вспоминал недавнее путешествие с семьей по Сицилии, Палермо. Там я с отцом посетил невероятно жуткое место, оставившее у меня ярчайшие впечатления. Настолько яркие, что еще неделю я просыпался с криком от ночных кошмаров, заполненных ухмыляющимися мертвецами. Это место называлось «Катакомбы капуцинов». Что ж, там должен побывать каждый, чтобы поближе познакомиться со смертью и посмертием. Но это место не для слабонервных. И увиденное мною в Альдире подземное кладбище с гробами и висящими на штырях мертвецами очень сильно похоже на место из реального мира. «Расскажи мне все в подробностях», — очнулся старик. Я не заставил его ждать и, щедро добавляя краски к повествованию, изложил недавние свои похождения. «Гобелен», — уцепился Крутован за упоминание о пыльной старой тряпке. «Я ее прихватил, чтобы пустить на факелы. Привык я уже иметь небольшой запас альтернативных источников освещения. И зажженные факелы хорошо швырять во встречающиеся на пути черные страшные провалы. Вот». «Ну-ка, ну-ка. Это он. Краски потускнели, нитки расползлись, но прочесть еще можно». Крутован бережно разглаживал гобелен, пристально вглядываясь в едва виднеющееся вышитое изображение. «Все же хорошо, что я не успел разорвать гобелен на полосы». Крутован мучился над тряпкой минут 10. Дубовые ветви тряслись в лихорадочной дрожи, роняя мне на голову листья и сучки. И, наконец, последовало продолжение. «Друг Шмык, решишься ли ты на опаснейшее дело?» «Ох и опаснейшее!» «Да», — ответил я без раздумий, ухнув как в омут. «Ух!» — мотнул головой возрадовавшийся старик. «Ух! Слушай же, «Да не серчай, что прошу тебя выполнить столь опасное поручение. Мне нужна голова в зеленом колпаке». «Голова в зеленом колпаке?» «Да, и с черепом маской на лице». «Голова в зеленом колпаке с черепом маской на лице». «Ты верно запомнил. Но дело деликатное. Научу тебя словам особым, которые, произнеся голову, ты сможешь оторвать от тулова, и при этом не призвав на голову свое страшное проклятие и кару незамедлительную. Научу и словам, что позволят пройти по чертогам смерти и не разбудить спящих мертвецов. Шмык, помни, нельзя причинять вред спящим в тех темных коридорах, нельзя, иначе с ними потом не договориться. Ты должен прокрасться, как мышь, проскользнуть, как призрачная тень, найти нужного мертвеца, забрать его голову и с ней вернуться ко мне. Вот о чем я тебя прошу. Осилишь? Но я уже упокоил несколько скелетов из первой комнаты и разбил гробы. Это лишь рабы. Они остались за порогом, и они никто. Ясно. Это следующее поручение из череды уже выполненных мною? Нет. Но и они последуют. Позже. Я берусь, кивнул я. Берусь. Хорошо. Хорошо. Я приготовлю особое зелье, напишу особые слова. Там нельзя использовать свет. Только в полной тьме. Так что тебе, Люба, должен ты будешь красться по коридорам. Я буду говорить медленно, буду часто повторять. А ты запоминай. Единственная ошибка приведет к твоей смерти. И да, я знаю, что ты чужеземец и не так уж сильно боишься смерти. Ведаю об этом. Вот только знаю я и то, что после смерти возрождаетесь вы на особых резных плитах, расположенных в разных местах. И поэтому бойся. Ближайшая плита возрождения к почивальне слуг Аньрула находится прямо внутри нее. И если ты умрешь внутри почивальни, ты окажешься на ней. И так будет раз за разом. Раз за разом! Ого! А откуда вы о ней? В каждом из чертогов смерти Аньрула так. Плита возрождения — часть их божественного культа. Поэтому бойся. Это страшное поручение. Запоминай мои слова хорошенько. Вы получили задание «Спящая смерть». Прокрасться по смертельно опасным чертогам спящих мертвым сном слуг Аньрула и... Через четверть часа я стремительной тенью летел по знакомым коридорам, изредка сверяясь с картой. Я возвращался к заполненным чернильной тьмой коридорам с покачивающимися на штырях мертвецами. Мне предстояло сыграть в прятки с самой смертью. И что я ощущал? О, я купался в океане азарта, а через меня перекатывали волны цифрового адреналина. Кажется, именно там мне доведется испробовать на полную мощность все свои умения, присовокупив к ним приобретенный опыт одиночки-тихушника. Я не испытывал ни малейших колебаний. С той же решимостью, с которой я уходил недавно от чертогов спящих слуг Аньрула, я возвращался к ним обратно. На плече притих Слим, задумчиво подергиваясь, когда на него падали с потолка тяжелые капли воды. Видимо, морально готовился к очередной нашей сомнительной, с какой стороны ни глянь, авантюре. Снова оказавшись на страшном пороге, я, держа перед собой дрожащий на затхлом сквозняке лист бумаги, негромко, но отчетливо произнес немало незнакомых и довольно трудных для проговаривания слов. Чуть язык не сломал. Это не заклинание, скорее заговор. Или уговаривание. Я обращался к чему-то невидимому и неосязаемому, но грозному, обитающему в этих коридорах и только и ждущего, когда какой-нибудь дурак решится переступить черту между жизнью и смертью. И с гордостью рад заявить: такой дурак нашелся. Произнеся необходимые слова, я, не давая себе времени на раздумья, прыгнул и легко преодолел двухметровое расстояние до противоположной стены. И как криволапая муха прилип к страшному скелету. Наши лица оказались на расстоянии считанных сантиметров. Я попытался заглянуть под капюшон, но не увидел ничего, кроме мрачной, угрожающей темноты. Ну и ладно. Хотя если бы он сейчас дернулся, я бы, наверное, помер от цифрового инфаркта. Цепка работала как надо. Это позволило мне избежать касания с полом, насчет которого Крутован упомянул особо и предложил: «Коли я хочу остаться в живых, внимательно смотреть, куда ступаю». Я предпочел взять за основную магистраль стену, сомневаясь, что смогу вовремя обнаружить скрытую ловушку. Вытянув ногу, нащупал крохотный выступ. Деактивировал заклинание в правой и тут же врубил его в левой руке, повиснув над следующим участком стены. Так и пошло дальше. Я продвигался с предельной осторожностью и, ненадолго зависая на том или ином месте, внимательно осматривался. Тут темно, но я прекрасно все вижу, различаю даже краски. Почти полноценное зрение. Все благодаря зелью из первой вскрытой мною каморки. Крутован дал мне рецепт похожего зрения, но пришлось бы шариться повсюду в поисках ингредиентов, и я предпочел воспользоваться уже имеющимся. Запас времени ограничен. Передо мной медленно проплыл кладбищенский ужас. Гробы. Темное дерево. Неплотно прикрытые крышки. Нервирующие черные щели. Шелестящий шорох, доносящийся отовсюду. Тихо колеблющаяся в щелях гробов пыльная паутина. Кажется, что там кто-то дышит. И странное ощущение между лопатками. За мной наблюдают. Или мне уже мнится. Я дрожу в напряжении, боясь упасть на гробы и свалить их на пол с грохотом, предвещающим начало бойни. Я избегаю ступать на гробы даже носком сапога. Даже если стена совершенно гладкая и некуда больше двигаться, я предпочитаю перепрыгнуть коридор и повиснуть на другой стене. Прыгать приходится часто. Там и сям висят наколотые на штыри мертвецы, прикрывшие истлевшие веки. Их челюсти безвольно разжаты, в глотках все та же паутина. Им плевать на торчащие из груди или шеи штыри, они тихо покачиваются на них, убаюкивая сами себя. Их ноги маятником отсчитывают почти замершее здесь время. Порой я проползаю между ними и стеной, почти касаясь иссохшей мертвой плоти. Тут висят многие, и расы, и классы, если выражаться игровым сленгом. Вот могучий некогда воин, облачен в кожаную броню и черно-зеленый плащ. Вот мертвец с длинной белой бородой, на его тощем тулове болтается длинный балахон и плащ, все тех же черно-зеленых цветов. Тут некто в тонкой костяной броне, выглядящий как хитин насекомого. А там свешивается скелет в одной лишь набедренной повязке. Есть и женщины. Хотя некоторые настолько звероподобны и огромны, что к ним страшно приближаться. Но некоторые когда-то были красотками. Длинные волосы остались нетронуты течением времени и выглядят ухоженными, резко контрастируя с провалившимся лицом и пустыми глазницами. Тут простолюдины и знатные особы. Это видно по костюмам. Но гробы у всех одинаковые. Украшений нет. Крестьяне висят рядом с дворянами. Прямо-таки равенство. Равенство перед кем? Перед Аньрулом. Я внимательно всматриваюсь в мертвые головы висящих трупов. Я ищу зеленый колпак и маску череп. Крутован сказал, что нужный мертвец не внутри гроба. И этими сведениями несказанно меня обрадовал. Особо в зеленом колпаке лидер данного дохлого сообщества, да простят меня мертвые личности. И, судя по туманным намекам, старый сказочник решил о чем-то побеседовать с оторванной головой в зеленом колпаке. Уж не знаю, о чем пойдет беседа. Да и рановато задумываться. Сначала голову надо найти. И едва об этом подумал, как увидел нужный объект, висящий над пустым гробом с откинутой крышкой. Черный балахон скрывал истлевшее тело от шеи до пят. На меня смотрела жутковатая маска. Голова находилась внутри паутинного кокона, от которого тянулось несколько тонких нитей, уходящих в густую темноту под потолком. Присмотревшись, я увидел колеблющуюся паутинную штору, скрывающую от меня часть пространства. Так, Вот это уже нехорошо. Да, именно так я и подумал, вися под потолком в метре от зеленоглавого мертвеца. Думать-то думал, а вот что делать дальше, и не представлял. Сразу возникло множество вопросов. Например, мысли о загадочном существе, искусно скрывающемся от моего пытливого взора за колышущейся паутинной стеной. Паук? Возможно. Или иная какая тварь? Тут вариантов немало. Мана заканчивалась. Я на всякий случай активировал дымное облако. Плюс заклинание цепки требует немало. Еще немного провисеть смогу. Но что делать дальше? Падать прямо на гробы, стоящие шаткой пирамидой? Глупая мысль. Следует отступить, закрепиться на стене за любой выступ и дождаться восстановления маны. Впрочем, могу выпить одно из имеющихся зелий на ману, хотя их жалко. Я пока не собирался на поверхность, мои запасы не бесконечны, но если подопрет, выпью. Колышущаяся паутинная штора дохнула. До меня донесся теплый поток воздуха, а затем к моему шоку и ужасу послышался пронзительно насмешливый и прекрасно поставленный голос. Вот он прокрался в сей чертог, тая в душе мотив корыстный. Во тьму бесстрашно он вошел. Но как вернуться, полагает? И прежде чем клыки сомкнуть, спросить хочу тебя, мой новый друг. Ну, как там, белый кролик? «Ох ты ж!» — выдохнул я, болтаясь под потолком, подобно перегоревшей бесполезной лампочке. «Ох ты ж!» Кажется, я обделался. Возможно, по-настоящему. Там, в реальном мире. За трепещущей паутиной стеной мелькнула странная изломанная тень. Я мельком увидел знакомый всем характерный излом паучьих лап. Но тело вроде не паучье. Тьму разрезало нечто белесое, похожее на длинный плоский хвост, отлично могущий подойти скорпиону, но никак не пауку. И какой еще к чертям белый кролик? Убить тебя готов я быстро. К чему мучение продлевать? Но род твой странных чужеземцев бессмертной жизнью одарен. И воскресая раз от разу, ты будешь слышать мой вопрос. Ну как там? «Белый кролик!» «Чтоб тебя!» Тихо-тихо прошептал я и попытался развернуться, наметить взглядом путь отступления. «Шлеп!» На часть стены, куда упал мой испуганный взгляд, прилип изрядный шмат паутины. Этаким комком шмякнулся. «Вот это здорово! Перед глазами будто белую простыню продернули!» Привязали ее к реактивному самолету и с чудовищной скоростью протащили передо мной сначала туда, а потом обратно. Запредельная быстрота. Комок паутины на стене исчез, но мокрый камень курился едким дымом. Что-то шипело. Исходила желтоватым паром крышка одного из гробов. «Сбежать не дам. Тебе не скрыться. Отныне мы друзья навек. Ах да, друзья!» О, это слово. Хочу дружить, дружить хочу. Хочу я тенью тихой стать и молча следовать тропою, что торишь ты во тьме ночной. И слабым шорохом холодным я буду мягко вопрошать. Ну как там, белый кролик? Простонал я, незаметно опуская руку и нащупывая свиток телепортации. Телепортируюсь в безопасное место. На какой-нибудь из хуторов около Альгоры. Но как потом вернуться сюда? Сколько придется блуждать по бесконечным запутанным коридорам? Стоп. Друзья? Так он сказал в своих невероятно хреновых стихах. Ты хочешь стать моим другом? С блеющей надеждой поинтересовался я. А скорпионы дружат с жучками? «Друзья! О, это слово! Хочу дружить, дружить хочу!» И за плечом твоим скрываясь, хочу кромсать, крутить, ломать. И жизни я хочу лишать. Ох, эти сладкие мгновенья! Ох, эти радости часы! Но не забудем мы о главном. Ну как там, белый кролик? «Если не сделаешь мне плохого, то я всегда рад новым друзьям. К чему убивать, если можно дружить? У меня есть пара яблок. Хочешь? И я готов стать твоим другом». И вот настался яркий миг. Пронзила тьму копьем надежды, и путеводная звезда отчетливо видна. «Отныне мы, друзья, навеки». И, удаляясь прочь бесшумно, в восторге я шепчу вопрос: «Ну как там белый кролик?» Последние несколько строчек я уже едва слышал. Голос удалялся. Затем коридор огласил ликующий смех, заставивший меня вздрогнуть еще раз. И тишина. Паучьи нити, ведущие к черепу, украшенному зеленым колпаком, сами собой распались на мелкие части, что, не долетев до пола, истаяли в воздухе. Я остался в одиночестве. Если не считать окружающих меня трупов. Распалась и паутинная штора, обнажив нечто гротескное и страшное. Гробы безо всякого уважения к усопшим выстроены платформой. Под потолком висят человеческие черепа и хребты, тихо покачивающиеся и стучащие о стену позвонками. Скорпионообразный и паукообразный в едином лице соорудил довольно кошмарное логово. «Отныне мы, друзья, навек!» Донеслось шепчущее эхо. И я поежился от странного леденящего предчувствия. На что я из-за страха и глупости подписался? На кого я нарвался в безумных катакомбах? С кем подружился? Опомнившись, бросил панический взгляд на шкалу маны, подался вперед и, читая с бумаги, произнес необходимые слова, должные умиротворить гневный призрачный дух, обитающий в истлевшем теле. Едва я закончил, мертвец дернулся. Я затрясся, как уже готовый опасть кленовый лист, и снова затих. Я принял это как сигнал и, аккуратно взяв голову под нижнюю челюсть, потянул вверх. С легким противным треском голова отделилась. Никаких тошнотворных визуальных эффектов, вроде черной льющей крови, не последовало. Мертвяк остался смирно висеть, лишенный головы, что лежало у меня на дрожащей ладони. «Какой кошмар! Чем я занимаюсь? Головы во тьме собираю!» В два перехода по потолку я добрался до узкого длинного выступа и, подобно пугливой ящерице, двинулся по нему, цепляясь за стену одной рукой, а в другой продолжая сжимать оторванную голову. Крутован предупредил особо проявлять уважение. И стало быть, голову тряпками не накрывать, в мешок не помещать, вниз макушкой не поворачивать, в глаза или в рот ей грязные пальцы не тыкать, относиться как к крайне почтенной и важной особе, которую я со всем усердием доставляю к месту беседы. Это не предмет, это личность, крайне могущественная. Если голова обидится, мне кранты. Лишь бы не уронить теперь. Я ведь себя знаю. Голова даже не на пол упадет, а в лужу грязи. И тогда шмыг дошмыгается. Мои мысли предельно перегружены загадочной поэтичностью личности и тяжелой головой в зеленом колпаке. Тело двигалось само. Я настолько машинально переставлял ноги, что, честно говоря, сам не заметил, как вернулся к темнице Крутована и очнулся от громкого и удивленного окрика. «Друг Шмыг! Друг Шмыг!» «А?» — встрепенулся я и обнаружил себя под сенью раскидистого дуба-мутанта, являющегося отростком старого сказочника. Или наоборот. Дуб выглядел иначе. Он стал еще более могучим. Толстые ветви распростерлись по всей темнице, уперлись в ее стены, нависали частым и грозным частоколом над узким дверным входом и верхними ступеньками лестницы. Я прошел прямо под этим гребнем. Живые древесные вилы, способные страшным ударом пронзить любого нежданного гостя. Я рад, что меня здесь привечают. Но отныне всегда буду ощущать некий холодок между лопатками, проходя через дверь. Крутован стал сильнее. Он уже мало походил на замученного голодом и холодом старика. Плечи распрямились, голова поднялась. А вот глаза стали куда менее добрыми. В них то и дело мелькает некая особая темная искорка, некое злое обещание. Я вернулся с успехом, дед Крутован. Вижу, вижу, друг мой. Твоим умением я поражаюсь раз от раза все сильнее. Ты будто ниспослан мне богами. И все чаще кажется, что способен ты исполнить любое, даже самое немыслимое по сложности поручение. Перехвалили. Скромно утер я грязную рожу не менее грязной рукой. Но приятно. Куда голову ставить? А сюда вот. Перед стариком возник перевернутый вверх дном старый глиняный горшок, накрытый поблекшим, но чистым большим платком. Ну да, в данных условиях это настоящее кресло для гостя. Почетное место. Осторожно опустив голову мертвеца, я расправил зеленый колпак и вопросительно возрился на старого сказочника. Тот меня не разочаровал. Поздравляем! Задание «Спящая смерть» выполнено. Награда. Опыт. Костяной темный мизерикорд. Система радостно зазвенела. Я получил уровень. Мне протянули замотанный в тряпочку некий предмет. Надо думать, это костяной стилет, если я правильно помню значение слова «мизерикорд». Но кинжал милосердия мало вяжется с описательным словом «темный». Какие странные подарочки стал я получать от светлого доброго дедушки. Готов ли ты продолжить, друг Шмык? О, да. Задание 7. Вы получили задание «убить паладина». Пойти в указанную область, отыскать зеленого паладина и уничтожить его. Дополнительно. Остерегайтесь. Паладины редко путешествуют в одиночестве. Награда неизвестна. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Минус 4 репутации с крутованным сказочником. Вот это да! Громогласно выразил я более чем сильное удивление. Паладина убить? Зеленого? Зеленого, зеленого! Закивал Крутован, вперившись взглядом в лоб стоящий на перевернутом горшке головы. «И будь осторожен, друг Шмык, и помни про полученный от меня темный мизерикорд. Верю в твои силы. Хотя поручение мое ох и трудное. И помни еще об одном. Не спеши атаковать. Будь осмотрителен. Выжидай нужного момента. Не можешь напасть сразу, жди. Следуй подобно тени за целью своей. И когда представится удобный случай, вот тогда немедли. Время у тебя есть, и немало, но оно не бесконечно. Только сейчас я обнаружил прикрепленный к листу с текстом задания таймер. Он отсчитывал срок в 48 активных часов. Так и было указано – активных часов. Это означало, что мне поручили убить не просто паладина, а паладина-чужестранца. И под словом «активным» подразумевалось время, когда паладин находится в волшебном мире Вальдиры. Мне поручили убить игрока. «Поспеши, друг Шмык! Тихий подземный шепот доставил мне весть. Паладин уже в катакомбах, наполняет тихие коридоры лязгом стальных шагов. Не упусти его, иначе потом трудно будет сыскать. Спеши, Шмык, спеши! Настигни его и убей!» Молча повернувшись, я покинул темницу, ставшую больше похожей на тронный зал обедневшего тирана-короля. На карте появилось призрачно светящееся красное пятно, накрывшее немалое скопление коридоров и залов. Где-то в этой области сейчас находится ни о чем не подозревающий игрок, коего мне надо прикончить. А дела-то поворачиваются все круче и круче.